Отрицатели. Я не хочу быть несправедливым к мистеру Черчиллю и утверждать, будто честный человек не может быть отрицателем. Но, признаться, я плохо представляю себе, как подобная позиция может вдохновить честного и просвещенного человека. В своем ответе мистер Черчилль воспевал достижения нашей цивилизации и науки за последние полтора века. В этом я готов с ним согласиться. Минувшие полтора столетия были периодом огромного духовного расцвета и быстрого роста общественного богатства. Порожденные этим славные перспективы способны утешить нас среди нынешних тревог и потрясений. Но неужто мистер Черчилль действительно верит, что люди, зародившие в нас эту надежду, терпеливые исследователи, изобретатели, писатели, педагоги, трудились, чтобы возвеличить своих потомков или набить мощну? Если это так, то их обманули. Пусть мистер Черчилль припомнит одно за другим все громкие имена, самые блестящие в области науки и мысли, социологии и политики, и выяснит, где же сейчас потомки этих людей. Хватит ли у него смелости утверждать, будто те, кому принадлежат сегодня деньги и власть, не воспользовались трудами других людей, создавших все это для общества? До недавнего времени авантюристы пожинали плоды того, что рождал творческий ум. Служить науке и обществу означало приносить себя в жертву, а быть авантюристом значило наживаться за их счет. По Черчиллю получается, что сделать вещь – это то же самое, что владеть ею. Он считает, что пока не появится частный предприниматель, готовый присвоить себе созданное другими, люди ничего не могут создать. Но для нас, коллективистов, неприемлем такой взгляд на человеческую природу. Мы отнюдь не считаем, что великими достижениями последних лет в науке и экономике мы обязаны авантюристам и стяжателям. Мы считаем, что прогресс совершается вопреки им. И мы видим в подавлении авантюризма, будь то в политике, в экономике или сфере социальной жизни, необходимую сторону современного мирового прогресса. Пройдет еще немало времени, немало будет положено сил и пролито крови, прежде чем в мире водворится новый порядок. Но способность человечества проникать в суть вещей и здраво о них судить неуклонно росла. История последних полутора столетий – это история крушения и гибели эгоцентриков. Одного авантюриста мы отправили на остров Святой Елены. Другого – в Кэмден, третьего – в Амеронген. Мы научимся обуздывать авантюризм. Большевистские догмы и антибольшевистский вой их врагов – то и другое – помехи на нашем пути. В конце концов, классовая борьба тоже не более как отрицание. Большевизм и антибольшевизм есть лишь две стороны, правая и левая, одного и того же, противоположные способы выражения нетерпеливого, непросвещенного, неорганизованного ума. Примечание. Это заявление Уэллса, сделанное в пылу полемики, противоречит его же собственному утверждению о том, что большевики такие же обыкновенные люди, вроде нас с вами, равно способные на хорошее и дурное, но столкнувшиеся с небывалыми трудностями. Впрочем, подобное высказывание характерно для буржуазно-реформистской позиции Уэллса, мечтавшего о нормальной эволюции общества. У людей, которые заглядывают далеко вперед, современный мир не вызывает отчаяния. Но умы нетерпеливые, эгоистичные, живут как в аду. И, к сожалению, ввергают в него других. Здравомыслящие люди принимают факты сегодняшнего дня трезво и спокойно и делают свое дело без спешки и промедления. Многое мы уже понимаем, и многое из того, что происходит, вселяет в нас надежду. И в мире становится светлее.